Цифровой ГУЛАГ. Пока центр нашей жизни не развит, мы никогда не сможем распорядиться своими возможностями во благо. Чем более растет число и могущество наших инструментов, тем больше вреда мы причиняем их неконтролируемым использованием. Сегодня научно-технический прогресс сопровождается духовным регрессом или, по самым оптимистическим оценкам, духовным застоем. Рост центра стремительно отстает от роста периферии. И на горизонте вырисовываются куда более мрачные перспективы, нежели обычная невротизация и оглупление человечества. Уже сейчас понятно, что вскоре такие технологии, как искусственный интеллект и нейроинтерфейсы, дадут одним людям практически безграничную власть над эмоциями, мыслями и поведением других. Сейчас это лишь вопрос времени, когда имплантация устройств в нервную систему получит широкое распространение. Как это часто бывает со средствами контроля, сперва они будут вводиться под самыми благовидными предлогами, вроде безопасности, удобства и улучшения качества нашей жизни. Нейроимпланты позволят нам наблюдать за основными медицинскими показателями организма, оплачивать покупки, с легкостью взаимодействовать с устройствами вокруг и получать более качественную врачебную помощь. В то время как одна рука научно-технического прогресса будет ласкать нас, развлекать и одарять, другая рука будет с утроенным рвением забирать и незаметно затягивать на шее ошейник. Иначе быть просто не может, поскольку эта высокотехнологичная рука все еще ведома злым умыслом и невежеством пещерного человека. Мы же, зачарованные благами прогресса, можем пропустить тот момент, когда электронный ошейник уже нельзя будет снять. Тогда наше начальство на работе, правоохранительные органы и политические силы получат доступ к тем возможностям и той информации, которые нам так помогали. И все эти удобства окажутся для нас весьма неудобными. Им станет известен наш сердечный ритм и уровень гормонов в крови, а, возможно, и тонкие процессы в разных отделах мозга. Они будут знать наше местоположение, наш характер, наши привычки и интересы, наши занятия, наши сильные и слабые стороны. Через косвенные индикаторы такие нейроимпланты позволят им понимать то, что мы чувствуем. Как мы к ним относимся, какие порывы нас обуревают, какие планы мы строим. На последнем этапе эти же технологии позволят одним людям управлять поведением других с помощью прямой стимуляции мозга. Это значит, что от людей можно будет добиться безропотного послушания практически в чем угодно. Человек станет подобен зомби или же роботу, идеальным рабочим, идеальным солдатом, идеальной ячейкой тоталитарного общества. Естественно, сказанное здесь может показаться сгущением красок и некой художественной зарисовкой в жанре фантастики, но в действительности это довольно взвешенный прогноз. Ныне человечество замерло в прыжке. Рассчитав его инерционную силу и траекторию, мы можем с некоторой надежностью предсказать, где человечество приземлится. Вернее, где оно с грохотом упадет, если что-то не поможет нам сменить направление прямо в полете. Разрабатываемые сегодня технические средства имеют одно общее и совершенно несомненное свойство. Они позволяют собирать все больше данных о людях и все лучше вмешиваться в наши умы и тела. Каждый год есть еще один шаг в этом направлении. И это бесспорный факт. С одной стороны, подобные технологии могут быть употреблены для лечения заболеваний, повышения уровня безопасности и улучшения многочисленных сторон человеческой жизни. Именно с такой благородной рекламой все эти устройства будут вводиться в массовое употребление. С другой стороны, эти же могущественные инструменты для сбора данных и вмешательства в умы и тела могут быть использованы для настолько полного подчинения одних людей эгоцентрическим интересам других, какого история еще не знала. Люди могут стать совершенными орудиями чужого невежества, которое, разрушаясь и страдая само, разрушает и мучает все вокруг. Технологии могут быть использованы, а потому будут использованы для тотального подавления, истязания и причинения страданий, если в уме тех, кто их использует, не прояснится. Ускоренное развитие технологий, товаров и услуг без методичного развития разума тех, кто будет ими распоряжаться, непременно поместит человечество в цифровой гулаг, в одну из тех антиутопий, что мы видим в кино, но более страшную и безысходную, ибо мы будем заперты по ту сторону экрана. В отличие от ГУЛАГа прошлого столетия, в цифровом ГУЛАГе будет много ярких картинок, но очень мало счастья, свободы, творчества и понимания.